А в это самое время по направлению к заброшенному парку ехал главный распорядитель королевских балов и застолий, полуитальянец-полуфранцуз месье Джакомо Аварадан, фаворит королевской кухни. Ну, это скорее был официальный титул, на сегодняшний день далекий от истины, хотя доля правды в этом была. Одет он был с изыском, хотя, конечно, и старомодно. Но тем не менее, весь его наряд должен был подчеркнуть значимость занимаемой им должности и его происхождения, на которое он претендовал без всяких оснований. Когда-то давно, в годы его студенческой юности, кто-то сказал ему, что он похож на автопортрет Альбрехта Дюрера, и с тех пор он и сам начал замечать некое сходство, которое, может, конечно, уже и хотел в себе видеть, но именно с тех пор он стал одеваться по той немного старомодной моде, и все его внутреннее содержание невольно подтянулось к образу, однажды им избранному. Отливающие цветом спелой пшеницы, вьющиеся мелкими кольцами волосы до плеч. Тонкая ажурная бородка и усики, каждое утро требующие кропотливейшей работы, обрамляли утонченное лицо типичного художника. Большие, когда-то восторженные, а сейчас уставшие глаза все еще были распахнуты, как будто он познал тайну мироздания. Гордая осанка худощавого тела в правильной пропорции раздвинутых плеч и узких бедер. Красивые, удлиненной формы руки и ноги с правильными тонкими пальцами. Бархатный кафтан, чуть потертый, дорогущий, но на каждый день. Обтягивающие, но не сильно, замшевые брюки, практически перерастающие в такого же цвета остроносые сапоги. На голове замшевый берет, небрежно сдвинутый на бок. На запястьях пара браслетов, кое-какие колечки, японский стилет на боку, лайковые перчатки. Все месье Джакомо Авардан. Месье Авардан не очень уверенно чувствовал себя на козлах своей повозки. К тому же эта грубая и невоспитанная животная лошадь крутила своим задом перед ним весь день, да еще и умудрялась периодически довольно громко портить воздух и испражняться. Ну, конечно, понятно, безмозглое животное, что с него взять? Но ведь он и его статус, и одежда никак не клеились с его нынешним положением и этой постоянно испражняющейся лошадью. Что с ней такое? Он уже пробовал кормить ее поменьше и изнурять дальними поездками, нет, все равно. Она упорно продолжала делать свое противное дело и причем старалась делать это прилюдно. Иногда он жаловался вслух и звучало это так. «Ну, едем мы мимо полей, лесов, никого кругом, пожалуйста. Нет, она дождется, когда мы въезжаем в Париж, и все, начинается, ее не остановить». Только он, усевшись поудобнее на козлах, почувствует скользнувший по себе и по гербу на повозке быстрый и теплый взгляд фиалковых глаз, а тут это противное животное уставится в одну точку, поднатужится, и все с отвратительным звуком на мостовую «шмяк», а какой-нибудь дед еще и проворчит так, чтобы все слышали. «Понаехали тут всякие засранцы, а нормальным людям ни пройти, ни проехать». И это невзирая на большой королевский герб, который украшает повозку. Да и вообще, если бы лошадь была его основной проблемой. Он, выпускник Миланской кулинарной академии, специалист высочайшего класса и уровня, по-настоящему художник своего дела, поэт соусов и приправ, лучший ученик сеньора Джузеппе Сантини, тончайший мастер, Страдивари своего дела, вынужден по королевскому приказу стать основным и главным поставщиком королевского двора. И вот он, превозмогая себя, свою природную робость и нелюдимость, вынужден выпрашивать у французских крестьян еду для двора. Нет, не бесплатно, конечно, были определенные расценки, но они вызывали невольную улыбку на простых крестьянских лицах. Зачем месье с нами так шутит? Бесконечные дальние поездки, бесконечные выезды за 3-9 земель. В округе уже все было сметено, а в дальних провинциях еще что-то можно было выпросить. Ночи в поле на постоялых дворах. Вся его поклажа постоянно хрипела, сопела, хрюкала, кудахтала и пищала. Это все нужно было кормить, ловить, поить, засовывать в загончики и вести быстрее к королевскому столу, чтобы, сдав все это, опять отправляться в путь за новой партией провианта. «Как поговорить с королем или с кем-то из его окружения?» – думал Джакомо. «Ведь я могу принести больше пользы на кухне, чем рыская по деревням и селам в поисках двух кроликов или недоразвитой курицы». «Ах, кухня!» – вспоминал Джакомо, когда лошадка неспешно плелась по бескрайним проселочным дорогам Прованса. «Как славно было бы сейчас оказаться на кухне! Раннее утро, еще все спят, немножко прохладно, но вот ты начинаешь разжигать печь, и первые языки пламени играют на боках огромных кастрюли сковородок, на бутылках с маслом и крынках, кухня оживает. Ты закидываешь в печь побольше поленьев, и пламя внутри начинает гудеть, жар во все стороны. Ты закрываешь толстую чугунную задвижку и ожидаешь, когда поленья прогорят. В это время ставишь сковороду на плиту. Нагревшись, металл меняет цвет, и тут ты быстро наливаешь в нее масло, немного, так, чтобы этого количества хватило лишь немного покрыть дно сковородки, да и то не во всех местах. И вот в этот ответственный момент, так сказать, в самом начале, Джакомо посещали, скажем прямо, крамольные мысли относительно столпов классической французской кухни. Взять, например, ее почетного отца Франсуа Пьера де Варени, который в 1651 году издал свой канонический труд, быстро завладевший сердцами европейских кулинаров. Но крамольные мысли Джакомо касались одного из главных изобретений автора, замечательного загустителя для соусов, состоящего из поджаренной муки и масла. «И что?» – спросите вы. А то, что месье Авардан был в корне с этим не согласен, в частности, с мукой. Мука была безликой белой субстанцией, легко приспосабливалась к любым условиям и подстраивалась под любую консистенцию. А вот, например, панировочные сухари, пропущенные через мясорубку и ставшие по консистенции подобными муке, тоже служили отличным ингредиентом для соуса, но со своей четко выраженной индивидуальностью, особенно если они были сделаны из темных подрумяненных сухарей. Совершенно другой вкус и более густая консистенция. Казалось бы, мелочь, а соусы совершенно разные получаются. Пока сковорода нагревается, ты начинаешь резать помидоры тонкими ломтиками. С удовольствием делился своими знаниями Авардан с невидимой аудиторией. Когда в масле, что на сковороде, начинают появляться крошечные пузырики, я осторожно перекладываю нарезанные помидоры на нее и сразу перемешиваю их. Помидоры должны быть спелые, живые. Каждый из них кладешь на ладонь и, закрыв глаза, начинаешь чувствовать, как он дышит. У многих европейских поваров существует предубеждение против кожицы и семян. Полная чушь. Еда должна быть живой. Необходима и кожица, и тем более семена. Они-то и несут в себе заряд солнечного света, тепла и все побеждающие жизни. Они хранят в себе божественный код бытия и ее ненарушаемый из века в век цикличности. И даже трудно себе представить, что еще каких-то 100 лет назад люди боялись есть помидоры из-за их красного цвета, искренне считая их ядовитыми. Жар прихватывает помидоры, и они, шипя, начинают золотиться и коричневеть на боках. При более длительном нагревании пюре, получившееся из них, станет густым и концентрированным. Сразу нарезаю чабрец, орегано, эстрагон и только в последнюю минуту свежий базилик. Лук-шалот или сельдерей придадут соусу особую пикантность. И все на сковороду. Огонь по-прежнему достаточно силен, и поэтому действовать надо очень быстро. Двумя руками я беру сковороду за огромную ручку и совершаю почти акробатическое действо, подбрасывая все, что на ней, и ловко ловлю все это и так несколько раз. Огонь к этому времени немного ослабевает, и я, накрыв сковороду крышкой, разрешаю будущему соусу потомиться. Через пару часов надо влить в однородную массу немного подогретого белого вина и добавить зернышки граната. Но главное, конечно, это сливочное масло. Ах, масло! Можно, например, взять яичные желтки, взбить их со сливочным маслом при слабом нагреве, так они, соединяясь с жиром, загустевают, превращаясь в плотную эмульсию. Все это, приправленное лимонным соком, становится голландским соусом. И уже почти на затухающем огне все это оставить еще на какое-то время. Затем... Джакомо с неудовольствием отвернулся в сторону. Лошадь даже как-то с радостью выпустила струю скопившихся в ней газов в сторону человека, сидящего на козлах, и обернулась назад, косясь крупным и влажным глазом с трогательными ресничками, будто хотела произнести «О, экскузи, сеньор Авардан, как-то случайно вырвалось». «Знаю я это случайно», — огрызнулся Джакомо, еще морща нос. «Вот так же и на кухне. Только он перешел к завершающей стадии приготовления белого мальтийского соуса с добавлением сока красного апельсина, тончайшему произведению кулинарного искусства, можно сказать, вершине вкусового Олимпа, который Авардан сам для себя называл соус «Ля Гримана», если вместо апельсина добавить в него сок красного грейпфрута. Как прибежали всякие раздутые, разодетые, мелкие придворные и давай бегать вокруг и орать. «Его Величество изволит ждать еды, а вы тут что устроили? За полдня только один соус умудрились соорудить». «Тихо!» – шепчу я им испуганно. «В присутствии соуса нельзя ругаться, он может не получиться, очень нежный». Вот так, или примерно так, месье Джакомо Авардан и оказался в качестве разнорабочего на кухне его королевского двора. Ну и, конечно, его тонкая натура художника, успевшего себе всего намечтать и напридумывать, видя себя в качестве главного королевского повара, немного разочаровавшись, озлобилась, замкнулась, и в его душе созрел план. Нет, не мести, а скорее линии поведения при дворе. Его со двора не гнали, но все знали, что сеньор, заметьте, не месье, а сеньор Джакомо Авардан в опале, но все же его ценили за многочисленные дипломы и кубки, которые ему достались за его кулинарный талант. Еще его ценили за умение красочно и эмоционально рассказывать о соусах и приправах, ну и, конечно, за экзотический вид художника эпохи Возрождения. Сама судьба подсказала ему, что нужно делать, а начиналось все как обычно. Страшный аврал на кухне. Очередной бал, гостей толпы, послы, дамы, кареты, короче, столпотворение. В разгар пиршества, примерно в 2 ночи, на кухню прибегает, заметьте, именно прибегает, взмыленный главный королевский церемониймейстер. Пот с него градом льет, он парик сдвинул на затылок и, задыхаясь, таким астматическим голосом говорит: «Их Величество просит супчика!» Он согнулся пополам, переводя дыхание, и, выпрямившись, добавил: «Настоящего французского такого, знаете ли, а-ля Франс. Ну, в общем, вы тут думаете, но недолго, если через 20 минут супчика не будет, все, как обычно, ручки-ножки поотрубают, потом головку, ну, вы в курсе». И с этими словами убежал обратно. Пригорюнились повара, ну и давай наперебой горланить, предлагать всякие разные варианты супов, засуетились, забегали. А тут, в углу, между плитой и шкафом, со всякими кухонными причиндалами приютился опальный сеньора Вардан, чистил лук. Поставил перед собой огромный мешок с луком, ведро, и сидел себе тихонько, никого не трогая, вспоминая родину, академию, где преподавали рецепты всяких соусов. Еще Джакомо думал о том, как бы оставить свой след в кулинарной истории. Нет, не прославиться, а успеть сказать свое слово, что-то сделать, что осталось бы в веках после него. Ну, например, маркиз де Бешамель прославился благодаря белому соусу. А имя герцога де Катернье осталось жить в веках в названии горохового пюре. А что успел сделать он? Как он движется к своей цели? Прозябает зачисткой картошки? Или может назвать очищенную картошку в честь первого министра? Очищенная картошка а-ля министр без мундира. Звучит. Вдруг Авардан заметил, что тут как-то засуетились все. А к этому моменту Джакомо уже все так надоело, что он понимал, что в жизни надо что-то менять, и причем делать это надо быстро, иначе он может сойти с ума от постоянной чистки лука и картошки. Другой работы ему не доверяли. А до окончания срока его контракта еще оставалось 3 года. И тут что-то щелкнуло у него внутри на уровне подсознания, и он понял, что, может, это и есть тот момент, его звездный час. Он смело встал, протиснулся из-за шкафа наружу, вышел на середину кухни и, стащив с головы белый колпак, тихо произнес: «Я приготовлю суп королю». Говоря это, он помнил слова своего наставника, академика кулинарных наук сеньора Марчелло Пьегоза, о том, что по-настоящему искусный повар может приготовить суп из чего угодно, когда угодно и где угодно, и это будет настоящим шедевром. Он прямо так и говорил, перефразируя знаменитую поговорку «Приготовь мне суп, и я скажу, кто ты». Подразумевая под этим, что суп является лакмусовой бумажкой квалификации повара, его визитной карточкой и некой основой стола. Ну и второе. Джакомо также прекрасно понимал, что вызвавшись сварить суп королю, он автоматически поднимался на эшафот. Но это в плохом варианте, если суп не понравится. А он сейчас был в себе уверен на все 100, и поэтому о печальном старался не думать. А все присутствующие так прямо и обомлели. Ничего себе, опальный повар, да еще и суп. И кому? Королю. А если не понравится? Поотрубают все и дело с концом. Правда, повара, конечно, облегченно вздохнули, доброволец нашелся. Кто-то подходил к нему и, положив руку на плечо, кивал головой, типа «Давай, дружище, мы с тобой». Ему выделили 2 мальчишек-помощников, и он начал творить. Времени оставалось, между прочим, мало. В большую кастрюлю налили воды, вскипятили ее, а сеньор Авардан как-то с остервенением натирал лук. Брал огромные головки лука и тер. Слезы текли у него по лицу, а он, что-то эмоционально приговаривая по-итальянски, все тер и тер лук, пока перед ним уже не выросла целая гора натертого лука. Кто-то из поваров остановил его, взял за локоть. «Да ладно, брось, может еще все наладится», как бы спросил коллега по горячему цеху. А Вардан невидящими, слезящимися глазами посмотрел на него и, махнув рукой, отдал приказание поварятам весь лук засыпать в кастрюлю. «Ничего себе! Что он делает? Это самоубийство!» Посыпалось со всех сторон. А Авардан, как сомнамбул, поплелся по кухне и собрал обрезки сыра со столов своих коллег, а с самого последнего стола, за которым ели сами повара, так вообще собрал остатки уже черствого черного хлеба прямо в свой передник. Когда вода давно закипела, он погрузил огромную поварешку в кастрюлю и хорошенько все размешал. Взяв в руки глиняную крынку, он на самое ее дно насыпал уже аккуратно порезанного поварятами на кубики черного хлеба и налил в нее суп, сверху обильно засыпав остатками сыра, который подобрал чуть ли не из мусорного ведра. Оторвав у кого-то, кто раскатывал тесто, небольшой кусок и сделав из белого мякиша лепешку, залепил горлышко крынки и поставил ее в печь. «Где суп?» – раздался истошный вопль откуда-то сверху, когда Джакомо уже вынимал крынку из печи. «Все готово!» – спокойно крикнул он, также в пустоту. Сразу же послышалось нарастающее семенение коротких ножек по паркету. «Где он?» – как-то алчно потирая руки и сверкая глазами, спросил появившийся из темноты церемониймейстер. «Перед вами?» – также спокойно ответил Джакомо. Церемониймейстер уставился на крынку, покрытую зажаренной лепешкой. «Ты что?» – закричал он, покраснев так, как будто его вот-вот хватит удар. «Нет, но убил». Промямлил он, как-то вдруг скиснув и опустившись на стул. «Зарезал». Как-то уже обыденно и просто добавил он уже почти шепотом. Джакомо, не обращая внимания на церемониймейстера, щелкнул пальцами распорядителю и, поставив горшочек на изящный поднос, покрытый белоснежной салфеткой, скомандовал. «Подавайте». «Куда подавайте?» Встрепенулся, правда, не очень активно, церемониймейстер. «Королю!» – он поднял указательный палец вверх. «В мужицкой посуде?» «Нет, ну всех казнят, честное слово. Несите, несите!» Движением рук от себя он как бы подгонял нерешительного распорядителя и официанта, которые смотрели то на церемониймейстера, то на Джакомо, кого слушать и что делать. «Ай, делайте, что хотите», — сказал главный придворный церемониймейстер и, махнув рукой, стащил с себя парик, как бы попрощавшись с жизнью. В полной тишине суп был унесен наверх. Последовавшие за этим 10 минут были самыми долгими в жизни тех, кто был в это время на кухне. Все повара стояли и смотрели наверх так, словно они могли смотреть сквозь потолок в огромный зал, туда, где в эти минуты решалась их судьба. Даже живность, ожидающая своей невеселой участи в корзинках и загонщиках, притихла и не крякала и не хрюкала. «Добавки его величеству!» – с явным облегчением проревел голос сверху. «И повара к королю!» Тут все другие повара стали обниматься и вытирать колпаками, зажатыми в кулак, выступившие слезы. Поросята весело захрюкали, гуси и утки, захлопав крыльями, весело закрякали, а Джакомо, под удивленным или лучше сказать остолбеневшим взглядом главного королевского церемониймейстера, степенно, с чувством собственного достоинства, отправился наверх. Зал, в котором он оказался, поразил готового ко всему опального повара. То, что он увидел, трудно даже сказать «поразило». Нет, лишило вообще всяких чувств и мыслей, подчинив только одному, что так витало в воздухе и чем была пропитана вся обстановка. Бесшабашный и бездумный гимн жизни, яркий пир во время чумы, оргия безумцев, которых завтра казнят. Симфония света, звука и цвета моментально, подобно лавине, обрушивалась на тебя, лишая индивидуальности, подобно огромному океану, растворяла в своих водах всякого, кто пытался сопротивляться. И все это на невероятно большом пространстве. Заторможенный повар, как рыба, вытащенная из воды, в первые секунды оглушенно потерял ориентацию из-за смены привычной среды обитания и очнулся лишь тогда, когда кто-то, не очень ласково взяв за локоть, настойчиво встряхнул его. Как сомнамбула, он повернул голову в сторону, откуда исходило дергание, и наткнулся на неприветливый взгляд одного из камердинеров в яркой, расшитой золотом, похожей на генеральский мундир, ливрее. Лишь одним движением подбородка Джакомо было указано направление, в котором ему следует двигаться. Он покорно, также без слов кивнул, дав понять, что понял, и послушно пошел вперед, туда, где, казалось, уже почти у самого горизонта возвышался трон, у которого суетились человечки, кажущиеся отсюда совсем маленькими. В середине же, на самом троне, восседало что-то бело-желтое, воздушное, фокусирующее на себе взоры и внимание. Король в окружении экзотических цветов разных расцветок с фаворитками. Перед Джакомо семенил маленький арабчонок в золотом тюрбане, красной жилетке, надетой на голое тело, и светлых шароварах. На ногах у него были туфли с загнутыми носами, тоже золотого цвета. Он торжественно, почти на вытянутых руках, нес какой-то знак на длинном шесте. Гости и присутствующие расступались перед ними и с удивлением и интересом смотрели на непонятную процессию. Джакомо было неудобно от столь пристального внимания, тем более, что его тонкая натура страдала от обилия красивых молодых женщин, которые со смехом, или что хуже, равнодушно, смотрели на странного человека в поварском колпаке и со смешным арабчонком, вышагивающим впереди. Повинуясь первоначальному порыву, Джакомо рывком стащил с себя колпак, но, внимательней посмотрев вокруг, увидел, что большинство мужчин в зале были в форме со знаками различия, и, немного подумав, он водрузил колпак на место. Он все-таки тоже был в форме. Хотя, конечно, люди, стоящие друг напротив друга, скорее не танцевали, а обменивались реверансами, знаками внимания. Они попеременно кланялись друг перед другом, склоняли головы, поднимали руки и лишь касались пальцами друг друга. На самом деле они танцевали, и от этого невероятного количества танцующих его обдавало волнами теплого воздуха, смешанного с запахом духов и различных ароматов. И что пикантней и волнительней было для него, для Джакомо, это был неуловимый, легкий аромат женского тела. Как и его знаменитый тезка, сеньор Авардан тоже был большим ценителем женской красоты, но в его случае дальше теории и безобидного любования на расстоянии дело у него не заходило. Джакомо заметил, что на их процессию стали показывать пальцами и смеяться, и все больше людей стали оборачиваться и смотреть на них, останавливая друг друга. Повар обернулся и увидел, что придворные шуты, заметив их шествие, быстро пристроились сзади и тоже изображали движение к королю. Они были одеты по последней моде – камзолы, парики, лакированные туфли, дамы в пышных платьях с веерами и в сверкающих украшениях. Одно «но» – это были карлики. Они старательно махали ручками и топали ножками, вышагивая как на параде и от души улыбаясь, позируя во все стороны. Человек 5-6 из них пристроились к процессии и дружно играли во что-то свое, стараясь уже наоборот, как можно сильнее привлечь внимание к себе. Уже практически весь зал смотрел на них, когда они подошли к королевскому трону. Один из карликов, тот, что старательно копировал мимику и жесты Джакомо, чтобы завершить свое выступление при виде короля, испуганно остановился, сложил ручки перед собой и, открыв рот, изобразил испуганную гримасу. Его жирные ножки затряслись, и, наконец, он упал на колени без слов, всем своим видом, как бы моля о пощаде, красноречиво подчеркивая смысл происходящего. Зал разорвал смех. Королевский трон находился на возвышении, которое делилось на уровне определенным количеством ступеней. На каждой из ступеней стоял придворный определенного ранга и уровня. Чем выше и ближе к трону, тем ранг и солидность придворного повышались. В некотором роде, может, немного утрированная, но все же иллюстрация государственного устройства была здесь налицо. Конечно, не хватало самой нижней и обширной ступени – крестьянства, но здесь этот уровень был бы неуместен, здесь он просто подразумевался. И вот при появлении клоунской процессии пирамида ожила, и было видно, как информационная волна пошла снизу наверх к королю. «Повар Джакомо Авардан к его величеству» – примерно так звучало быстро из уст в уста. Достигнув своей вершины самого короля, ответная волна пошла вниз. «Скажите, чтобы поднялся». Примерно такой последовал ответ. «Вас просят». С омерзительной слащавой улыбкой садиста медленно произнес последний и самый низший чин из представленной пирамиды, и указывая туда, наверх, преувеличенно и оскорбительно низко согнулся перед поваром. Половина зала опять громко рассмеялась. При виде короля Джакомо показалось, что он похож на дрессированного пуделя. Уж очень завитый парик по сторонам напоминал уши пуделя, да еще и торчащая из-под них мордочка с острым носиком. А присмотревшись, можно было подумать, что это какой-то избалованный мальчишка, одетый как кукла, с нереально отбеленным лицом и черными изящными мушками на нем, сидел на троне, болтая ногами и кидал в придворных эклерами. «Это что такое?» Одним уголком рта спросил король у повара, указывая на столик, на котором стоял горшочек с супом, при этом продолжая, не поворачивая головы, всем остальным лицом оставаться на балу и при этом улыбаться кому-то. «Суп?» – просто ответил повар и получил локтем в поддых от стоящего рядом камердинера. «Ваше Величество!» – прошипел камердинер подобострастно, заканчивая фразу за Джакомо. «Ваше Величество!» – сбитым дыханием запоздало добавил повар. «Вот как?» Оживился король, опять не поворачивая головы, лицом и жестами участвуя в играх и развлечениях своего двора. «И это, я так понимаю, и есть самый изысканный и вкусный суп в моем королевстве?» «Да, ваше величество», — вовремя вспомнил Джакомо необходимую приставку к своим ответам. «Замечательно!» Король даже, казалось, обрадовался. «Сейчас мы позовем главного палача и спросим у него, понравился ли ему твой суп», — сказал король и в первый раз мимолетно, но довольно пристально посмотрел на сеньора Авардана. «Добавка как раз для него и для первого министра. Вот пусть на пару и расскажут мне то, чего я не знаю, к своему стыду». И король засмеялся первый, давая понять окружающим, что он пошутил. Придворные вокруг трона тонко и немного натянуто захихикали, испепеляя повара унизительными и презрительными взглядами. Через некоторое время появился и главный палач. Именно появился, как-то вышел из тени царского трона. Что-то зловещее и тяжелое витало рядом с ним. До этого шумная и веселая стайка прихвостней все шушукалась и прыскала от смеха, глядя на Джакомо, а при появлении палача все как-то немного сникли и поутихли. На резном белом столике с перламутровой инкрустацией появился еще один глиняный горшочек. Рядом с горшочками на крахмальной салфетке лежали тонкие золотые ложечки, которые скорее подошли бы для хрустальной вазочки с мороженым или розеточки с вареньем, но никак не для глиняного горшочка с луковым супом. Ну, Версаль, что с них взять? Ну, давайте, пробуйте. Весело скомандовал король главному палачу и пришедшему перепуганному и бледному первому министру. Палач уверенно и по-деловому снял зажаренный хлеб, который закрывал похлебку, откусил от него большой кусок и принялся хлебать из горшочка. Сразу было видно и понятно его народное происхождение. Первый же министр мялся и маялся, роняя то одно, то другое, обжигаясь и дергаясь, и было не совсем понятно, что он делает. Наконец, под пристальным взглядом короля, он съел несколько ложек супа. «Ну?» – не выдержав, спросила коронованная персона. Первый министр натужно проглотил последнюю ложку и, услышав, что к нему обращаются, на всякий случай сделал длинный и медленный реверанс, при этом судорожно думая, что ответить, и напряженно смотрел на палача, который к тому времени уже съел почти весь горшочек супа. «Ну, я долго буду ждать? Здесь вам что, бесплатная столовая для убогих? Отвечайте, что за суп? Вам понравился?» «Ваше Величество», – начал первый министр, опять растягивая и тщательно выговаривая слова и склоняясь в очередном бессмысленном и неуместном реверансе. «А!» – король махнул безнадежно рукой в сторону первого министра. «Ну что молчишь?» – обратился он к палачу. Тот вместо ответа неопределенно пожал плечами. «Ты весь горшочек съел, морда, ответить не можешь?» Уже немного грозно зашипел король, одной частью лица все еще оставаясь на балу. «Да не знаю я, ваше величество», — наконец ответил хмурый палач. «Мне вроде понравилось». «Вроде или понравилось?» Опять нетерпеливо переспросил король, ерзая на троне. «Ну, понравилось». Шмыгнув носом, палач демонстративно поскреб по голым стенкам горшочка, зачерпнул какие-то остатки супа и отправил крошечную ложечку в свой огромный бесформенный рот, как в пропасть. Король вопросительно посмотрел на первого министра. Тот, интуитивно уловив движение ситуации, присел в реверансе и, поднеся лорнет к глазам, восхищенно пропел: «Се манифик!» Тут короля, сбитого с толку, прорвало. «Целый день кормят то пирожными, то щербетом, то шоколадом, кошмар какой-то. Внутри уже все болит, слиплось все. Попросил к вечеру супчика поесть. И что? Приносят глиняный горшок, полный вареного лука, и говорят, что это можно есть». «Национальный французский луковый суп», – вставил свои 5 суп повар. «Это у нас кто?» – спросил король первого министра, указывая на повара как на неодушевленный предмет, так, словно увидел его в первый раз. Первый министр пожал плечами. «Повар, наверное», – неуверенно промямлил он. «Это Джакомо Авардан», – произнес палач, все еще что-то вычерпывая из горшочка. «Родился 19 апреля 1725 года. Холост. Имеет мать Франческу, проживающую в Турине. Розовая улица, 25, третий этаж, квартира 7. Политических взглядов не имеет, но сочувствует гугенотам. Временно проживает на кухне Лувра. Рост...» Король поднял руку, останавливая поток информации. «Что в этом всем главное?» – спросил он палача, как наиболее осведомленного. «Специалист по соусам и приправам. Блестяще окончил Миланскую академию кулинарных искусств. На курсе был одним из лучших. Работает у нас по контракту». «Вот», – поднял указательный палец король, – «работает у нас по контракту. Окончил Миланскую академию». «А мне суп сразу понравился», – вовремя отреагировал на происходящее первый министр. «Посол Японии, господин Тамагучи», – торжественно прозвучал над залом хорошо поставленный голос главного церемониймейстера, который уже оправился после кухонных событий и занял свое место в зале. Торжественная процессия, тоже возглавляемая мальчиком-арабчиком, проследовала через зал, но с другой стороны, с центральной, и вплотную подошла к подножию трона. Король не успел отреагировать на это и дать соответствующие распоряжения, чтобы все посторонние оставили его наедине с послом. Господин же Тамагучи, славный потомок окинавских самураев, стал быстро и уверенно подниматься по ступеням наверх. Он шел гордо и степенно, как-то основательно ставя ноги, обутые в традиционные сандалии на платформе. Одет он был в серо-черное кимоно с белым орнаментом, и его левая рука уверенно лежала на рукоятке традиционного самурайского меча, торчащего из-за пояса так, что никому из присутствующих придворных даже не пришла в голову мысль остановить его или попытаться задать какой-либо вопрос. Японский посол, быстро пройдя сквозь шеренгу застывших придворных, оказался наверху и, традиционно широко, но в меру и с достоинством улыбаясь, немного поклонившись, предстал перед королем. После положенных по протоколу обменов любезностями и слов о погоде и о несравненном великолепии наряда его величества, он поинтересовался, что это за горшочки такие стоят у трона на столике. «Да, это так», – как можно небрежней махнул рукой король. «Супчиком балуемся. Не хотите ли отведать? Только вот посудка немного не того». «У нас в Японии в нашем традиционном искусстве есть такое понятие цабиваби», – сказал посол, медленно подбирая слова. «Это означает великое в простом, и поэтому ваши глиняные горшочки – это как раз-таки и есть яркая иллюстрация цабиваби». С этими словами посол поклонился, по-прежнему улыбаясь. Его Величество, на время оставив бал и веселье, происходящее вокруг, всем телом развернулся в сторону столика, на котором стояли горшочки, и пристально на них посмотрел, но уже по-новому, с интересом. «Ну так поэтому они и стоят тут, рядом с троном», – произнес первый министр. Король быстро зыркнул на первого министра, и тот осекся. Так как Тамагучи-сан продолжал стоять и загадочно улыбаться, ничего не оставалось делать, как принести и ему супчика. Он уважительно принял горшочек двумя руками и, поклонившись, снял лепешку с горлышка и сначала насладился ароматом, исходящим от его содержимого. «Холосо», – наконец произнес он, открыв глаза. Попробовав же суп, он утвердительно покачал головой. «Очень холосо», – заключил он наконец, – «почти так же полезно, как наш джэньсинь». Присутствующие, не поняв, о чем идет речь, учтиво улыбались, переглядываясь. «О чем это, господин посол?» «Джэньсинь – это по-вашему женьсень», – сказал посол. «Очень холосо для вашего здоровья и долголетия». С этими словами посол низко поклонился его величеству. Когда посол был еще в поклоне, король так, чтобы японец его не увидел, красноречиво оглядел придворных, типа «поняли?». После поклона Тамагучи-сан уважительно, как будто деликатес, съел еще пару ложек из горшочка и, прикрыв глаза в полной тишине, произнес «чувствую луку мастила». «Повар международного уровня Джакомо Авардан», – быстро произнес первый министр. «Известный у нас в стране специалист по соусам и приправам, признанный мастер и знаток национальной французской кухни, ее забытых рецептов». Все еще стоявший рядом с троном Джакомо был до глубины души удивлен, услышав о себе столь лестные отзывы, да еще и от кого? От первого министра и в присутствии кого? Даже страшно было подумать. Посол Японии уважительно развернулся в сторону повара и не менее уважительно, на удивление низко и отрывисто поклонился ему. В ответ Джакомо сорвал с головы поварской колпак и изящно изогнулся в витиеватом реверансе по последней генуэзской моде. «Месье Авардан окончил Миланскую академию кулинарных искусств», продолжал первый министр заполнять образующиеся паузы. «Был лучшим на своем курсе. Сейчас работает у нас при дворе по контракту». При этих словах первого министра Тамагучи-сан немного оживился и как-то даже радостно, гортанно так, по-японски, прочитал какое-то пятистишье. Все присутствующие непонимающе уставились на него, он остановил их нетерпение и, обернувшись назад, через плечо, что-то так же гортанно коротко гаркнул и сразу же расплылся в милейшей улыбке. Через секунду рядом с ним стояла смиренная японка с потупленным взором и огромным бантом сзади на кимоно. Казалось, что она как что-то неживое, как огромный разноцветный подарок, была упакована, перевязана лентой. На отбеленном лице лица как такового не было, а была нарисована типичная маска типичной японки. «Переводчица», — пояснил Тамагучи-сан. «Я говорю, но не так красиво, она переведет». Посол что-то шепнул переводчице на ухо, и та, кивнув, на чистейшем французском пропела тонким голоском. «Что меня ждет? Сердце я утешаю завтрашним днем. Так вчерашний прошел, так и нынешний минет». Посол растянул губы в довольной улыбке. «Что думаете делать по окончании контракта с французским двором?» – спросил он Джакомо самым безобидным тоном, все еще улыбаясь. «Да вроде еще не думал об этом», – начал Джакомо, сбитый с толку. «А что, есть какие-то предложения?» Король от всего услышанного чуть не упал с трона и нетерпеливо, скипетром, символом власти, ткнул первого министра в плечо. «В данный момент коллегия министров рассматривает вопрос о возможности продления контракта месье Авардана с предложением ему более выгодной позиции при дворе». Быстро затараторил первый министр так, словно его включили. «И я искренне надеюсь, что новые и более выгодные условия, безусловно, вас заинтересуют», – закончил он, уже обращаясь к некогда опальному повару. «А если новые условия контракта вас не заинтересуют», – в тон своему министру продолжил король, «то мы попросим нашего главного специалиста по связям с общественностью», король кивнул в сторону главного палача, который все это время стоял рядом с троном, немного понебратски облокотившись о его спинку, «найти для вас что-то более интересное, так сказать, захватывающее». «Я думаю, что меня вполне устроят условия нового контракта». Быстро отреагировал Джакомо, физически ощутив на себе тяжелый взгляд начинающего уставать палача. «Вот и славно», – быстро сказал король, как отрезал. «С завтрашнего дня вы назначаетесь главным поставщиком и устроителем всех королевских балов, так сказать, главным кулинарным кутюрье Франции». И он рассмеялся своей шутке, рассмеялись и все вокруг, уже уважительно и с почтением смотря на смелого повара. Все необходимые бумаги оформят. Мудрый Тамагучи Сан одобрительно покачал головой и, вытащив из-за пояса самурайский кинжал, тоже в ножнах, склонившись, преподнес Джакомо. «В знак восхищения вашим талантом и смелостью», произнес он и тише, уже около самого уха повара, добавил. «Пригодится. Незаменимо для харакири». Взяв в руки ножны, Джакомо ощутил, что к ним была приложена небольшая прямоугольная бумажка с адресом господина Тамагучи здесь и у себя дома в Японии. Господин Тамагучи поклонился, и они вместе с переводчицей пошли вниз, туда, где их ожидала вся японская делегация. «Нет, ну каков наглец!» Выпустил пар король, когда посол уже скрылся из вида. «Увести у меня лучшего повара!» «Восток!» – неопределенно продолжил первый министр. «Первое. У Франции появился новый национальный суп», – подытожило его величество, загибая пальцы, обильно увешанные перстнями. «Второе. У нас новый распорядитель кухни и поставщик нашего двора». «А третье?» Нетерпеливо спросил первый министр. «Третье, я так понимаю, что никого казнить сегодня не будем. Так получается, что ли?» «Ваше Величество, вечер длинный, мало ли что еще может случиться», — попытался успокоить короля главный палач. «А, ну да, это верно», — быстро согласился с ним король. «А почему музыки нет? Никто не танцует?» И он запустил эклером в дирижера, сразу же грянула музыка, и праздник продолжился. Его Величество пристально и с интересом посмотрел на Джакомо, а затем, весело прыснув, рассмеялся. «Да, ну и повезло же тебе сегодня, повар!» Он от души погрозил пальцем с надетым на него увесистым перстнем Авардану, отчего это движение приобретало какой-то более глубокий смысл, если хотите, вес. Быстро потеряв интерес к происходящему рядом с ним, король снова вернулся к бурлящему залу, вяло махнув в сторону Джакомо батистовым кружевным платком, как бы отпуская его, и повар, низко поклонившись, пошел обратно, крепко сжимая в руке самурайский кинжал.